Проклиная бесчестных ублюдков, армия герцогов несколько раз усилила дозоры и, ускорив свой ход, мрачно двинулась в сторону графства Эклунд. Возможно, не спеши они так сильно, маги бы в какой-то момент смогли заметить подозрительные нотки магии под землей. Но история не знает сослагательных наклонений. Закопанные под землей мертвецы лича в обнимку с горшками со специальными смесями Элорика дождались, когда над ними оказалось больше всего людей, после чего разом смешали жидкости, породив мощные, но разнообразные взрывы. Где-то земля взметнулась потоками огня, другие солдаты превратились в застывшие ледышки, третьи, обезумев от вырвавшихся паров, с красными глазами кинулись на своих товарищей. Самым смешным во всей этой ситуации было то, что весь этот поход чуть было не окончился в тот самый момент. Одна из мин оказалась точнёхонькой рядом с каретой герцога, отчего при взрыве ее так сильно встряхнуло, что Блома легонько так выкинула из нее прямиком сквозь одно из окон. Благодаря защитным амулетам герцог отделался легко, а именно парой сломанных зубов и выбитой из плечевого сустава рукой. Иронично, но сидевшая в той же самой карете эльфийка-магистр даже не попортила прическу, что изрядно так бесило исходящего желчью герцога. Как итог, сильнейший ресурс Блома с этого момента был вынужден неотступно находиться возле своего подзащитного, сканируя любую пять земли и воздуха на наличие любых угроз. Солдаты же герцога и подконтрольные маги перешли и вовсе на черепаший шаг, опасаясь любой новой, неизведанной саперами земли. Командование герцога, сгорая от ярости, готовило несколько ловушек в случае, если Морец вновь решится на масштабную атаку. Однако бывший легионер, словно издеваясь, атаковал лишь небольшими отрядами, предпочтительно ночью, устраивал ловушки и напрочь отказывался упрощать своим врагам жизнь. Эта странная война очень скоро стала достоянием общественности. Вид того, как армия герцога при поддержке одного из трех графов чуть ли не склоняется и боится отряда каких-то там наемников, сделал Блома посмешищем на высшем уровне. Никого не интересовало, почему и как это произошло. Всем куда веселее было издеваться над упавшим, чем разбираться, как оно было на самом деле. Невольно вся эта ситуация оказала благоприятное влияние на рейтинг командующего драконьих ублюдков и сам отряд. Заинтересованные стороны быстро выкопали историю Морица и, глядя на его успехи, дали ему прозвище «Морец-разрушитель», «Цепной пес на службе у Эргалора-покорителя бури». А Сириус нервничал. «В конце концов, не каждый день тебе доводится выступать против кого-то столь могущественного, как их будущий гость». Место встречи было выбрано не случайно. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалось пустое поле, позволяя отлично увидеть отсутствие какой-либо засады. Была на этой пустоши и одна достопримечательность. Кобальт с немалым удовлетворением оглянулся и посмотрел на удерживаемого в цепях, ослабленного эликсирами и ядами Авернаса. Гордый дракон был распят на животе, лежа на созданной магами каменной плите, в которую были вмонтированы десятки концов тяжелых цепей. Сама плита и цепи аж светились от скрытой в них магии гномьих рун. Сам электрический вихрь выглядел удручающе. Хоть за прошедшие месяцы его раны в основном и зажили, но пребывание в плену и яды заставили многие чешуйки на месте прошлых ран неправильно вырасти или срастись. За последние месяцы Элорик выкачал из гордого дракона многие литры крови и отрезал нужные для экспериментов части плоти, благо те отрастали. Пользуясь тем, что Эргалор все еще спал, а Авернас не мог возразить, Скотт использовал каждую возможность, чтобы как можно лучше узнать и исследовать организм повелителей неба. Наконец Осириус повернулся к последней части их будущей шарады, и на этот раз он глядел без особого энтузиазма. «Что тебе надо, прислужник?» — раздраженно уточнила сидящая неподалеку золотая драконица, заметив взгляд Осириуса. «Ты уже который раз на меня пялишься, если тебе есть что сказать, то скажи». Осириус сдержал желание и впрямь сказать все, что он думает, заставив себя мысленно пересчитать до 10. Многие годы вместе с Эргалором заставили Осириуса увериться, что он готов принять любое драконье дерьмо, которое они только могут вытворить. А великий Элдвинг, как же он ошибался. Золотая драконица оказалась самым раздражающим существом, которое он мог только встретить. У нее на все было свое мнение, и она не стеснялась его говорить при любом удобном или неудобном случае. А ее постоянные требования в еде и слугах. Очень скоро все остальные главные прислужники поняли сей простой факт и мягко исчезли от взаимодействия с ней, из-за чего единственным, кому она могла выносить мозг, остался бедный Осириус. Госпожа, собрав все свое терпение, как можно мягче начал Кобальт. «Я прошу вас как можно меньше вмешиваться в будущие переговоры. Как я уже говорил, Авернос был побежден именно моим господином, и хоть он сейчас не может вести дела, но я, как его прислужник, буду делать это за него. Ваше вмешательство лишь даст неправильный посыл. Как по мне, это все еще очень глупо», — фыркнула Эргоза, чем вновь заставила Осириуса испытать дикое желание сомкнуть свои пальцы у нее на шее, несмотря на сокрушительную разницу в их размере. «Разве может обычный прислужник вести дела в столь важном и ответственном процессе? Здесь обязательно должен быть дракон. Одна только мысль, что его господин почему-то испытывал интерес к этой драконице, приводила Кобальда в ужас. Ведь если все пойдет так, как он думает, то она останется с ними еще больше. А вдруг она и вовсе решит жить рядом? Он должен срочно показать господину всю опасность связи с этой дьяволицей. «Госпожа, но я все же вынужден настаивать», — сквозь клыки процедил с натянутой улыбкой Осириус. «Поймите, здесь важен авторитет Эргалора. Если мы его даже случайно принизим, то он нам никогда этого не простит». «Хорошо, прислужник», — закатила глаза, сытая по горло спорами драконица. «Я дам тебе возможность попытаться, но если ты провалишься, то я буду участвовать. Благодарю за вашу милость». «Пошла ты к демонам в бездну, наконец-то». Даже ангельское терпение Осириуса было изрядно испорчено за последнюю неделю. Но наконец впереди появилась характерная точка, что стремительно приближалась. Не прошло много времени, как перед кобальдом и драконицей с изяществом для столь гигантской туши приземлился великолепный древний серебряный дракон. Осириус невольно сглотнул, оценив размеры Хординга. Если Авернос в холке достигал 6 метров и уже казался огромным, то Хординг Серебряное Крыло, отец Эргоза и старший брат Авернаса, был все 10, практически достигая размера Сарианы, матери Эргалора. Величественный серебряный дракон внимательно оглядел бессознательного Авернаса, после чего медленно, словно поворачивающаяся баллиста, посмотрел на свою дочь. «Эргоза, потрудись объяснить, что ты здесь устроила. Почему мне приходит от тебя сообщение, что ты решила сражаться с каким-то там герцогом и рисковать своей жизнью ради вшивого цветного дракона?» Хординг ни на йоту не повышал голос, но от его холодного тона поежились все, кто его слышал. «Все просто, отец», — явно храбрясь, Эргоза по-бунтарски выпятила грудь вперед. «Меня возмутило, что ни ты, ни остальные драконы никак не заботитесь о судьбе моего дяди. Кто знает, что с ним случится, если прислужники Эргалора проиграют. Может быть, в отчаянии они нанесут вред моему дяде? Я не могла стоять в стороне, и поэтому ты не придумала ничего умнее, чем решить сражаться на стороне тех, кто вопреки всем законам драконов ограничил свободу одного из нас», — едко спросил Хординг тем тоном, по которому становилось понятно, что он не верит ни единому ее слову. «И это совершенно никак не связано с твоим интересом к этому цветному дракону, о котором ты меня ранее спрашивала. То, с кем я общаюсь, тебя вообще не касается. Это мое дело. И вообще, вы первые ничего не стали делать с плененным дядей. Не смей говорить со мной таким тоном, молодая драконица», — впервые зарычал Хординг, и от этого возникло ощущение, будто затряслась сама земля вокруг. «Ты моя дочь и будешь говорить со мной уважительно. Насчет же Авернаса, то он сам виноват в том, что с ним случилось. Нападения на молодняк также осуждаются, как и пленение дракона. Он первым совершил проступок, поэтому должен понести ответственность. Ну так и знай, что я отсюда не уйду, пока дядя не полетит с нами. Неужели и раз так, то почему Авернос все еще в плену, если уж ты так о нем заботишься?» «А вот по этому вопросу», — ядовито улыбнулась Эргоза, — «ты должен будешь говорить вот с этим вот прислужником. Как ты, наверное, знаешь, Эргалор не может тебя встретить, а его главный прислужник готов пообщаться на тему репараций за нашего дядю. Неужели?» Грозный взгляд серебристых глаз уперся в Осириуса, когда гигантская, 20-метровая с шеей туша нависла над маленьким кобальдом. «Правильно ли я понял, что ты, существо, отказываешься передать нам моего брата?» «Не я», — собрав всю свою храбрость, Осириус решительно задрал голову, — «а мой повелитель, что просто пока не может здесь присутствовать. Все мы понимаем, что мой господин ни за что бы не простил столь варварского и безжалостного нападения, что совершил ваш брат. Семьи до сих пор оплакивают сотни погибших, и этого не произошло бы, если ваш брат соблюдал бы цивилизованные манеры». От Хординга не укрылось тонкое оскорбление, ведь это именно металлические осуждали цветных за их поспешные действия. И что же заставляет тебя думать, существо, что ты можешь стоять здесь передо мной и заявлять, что не передашь мне моего брата? Впервые Осириус общался с драконом, который руководствовался не чистыми эмоциями, а был настолько холоден. Откровенно говоря, это ужасало. Вот что именно говорили, подразумевая древних драконов. Это драконы, чей возраст позволяет им в некотором роде обуздать свои эмоции, что делает их по-настоящему чудовищными. Мы подготовились, сухо кивнул Осириус и махнул рукой на Авернаса, когда по его команде вокруг шеи электрического вихря опасным красным светом вспыхнуло яркое ожерелье. Если вы решите повторить путь своего брата, то нет никаких сомнений, что мы не сможем ваш помешать. Однако мы сделали все возможное, чтобы ваш брат погиб здесь и сейчас. Уверен, для вашей репутации это скажется не лучшим образом. Между собравшимися повисло тяжелое молчание. Серебряному дракону и кобальду больше не нужны были слова. Хордингу хватило одного взгляда, чтобы понять, что прислужник не отступит и его не получится запугать. Многочисленные висящие амулеты и окружившие его духи помешали бы контролю тела и иллюзиям, во всяком случае, достаточно долго, чтобы наблюдатели заметили неладное и прикончили Авернаса. Это было удручающим положением, особенно потому, что даже если бы Хординг бросил брата, здесь была и его упрямая, взбалмошная дочь, что подвергала себя никому не нужному риску. Более того, сражаясь за Цветного, она бы послала политический жест, который Хордингу уж точно был не нужен. «Брат, клянусь Алдвингом, я заставлю тебя заплатить за все те хлопоты, что ты мне причинил», — мысленно дал себе обещание Хординг. «Предположим, что я готов к обсуждению, не дал ни да, ни нет серебряное крыло. Чего ты хочешь достичь этой встречи?» Отсутствие упоминания существа более чем говорило об изменившемся отношении дракона к прислужнику. Несколько вещей, господин, осознав, что разговор все еще возможен, Осириус не поленился показать свое уважение к собеседнику. «Как вы знаете, этому графству угрожает армия местного герцога. Мой друг пока что мешает ей двигаться, но скоро они все же дойдут и до наших земель. Думаю, если мой повелитель станет герцогом, это решит проблему». «Ты с ума сошел», — рыкнул Хординг. «Почему тогда не император, не трать зря мое время? Я должен был попытаться», — с улыбкой развел руками Осириус под сложным взглядом Аргазы. Нехотя молодая драконица вынуждена была признать, что Эргалор явно умел находить толковых прислужников. Конкретно этот кобальт явно имел яйца, которые совершенно очевидно ощутимо позвякивали при ходьбе. «Всем будет лучше, если герцог просто оставит свои планы и уйдет прочь, больше не вмешиваясь в нашу жизнь». Хаем нахмурился, раздумывая. «Хординг, это разумно, но сложно выполнимо. Я интересовался ситуацией в вашем герцогстве и знаю, что ни герцог, ни граф и так просто не отпустят эту ситуацию. Они хотят быть причастными к тому, что вы здесь строите, быть производителями, а не обычными поставщиками ресурсов. От этого они не отступят. Герцоги лишь на один уровень ниже императора. Даже я не могу без последствий остановить одного из них без причины. Я могу это понять», — вздохнул Осириус. «И, честно говоря, я вижу здесь компромисс. Каждый из них может стать акционером Стальбурга, но в таком случае они должны будут внести более чем значимую сумму в золоте на открытие представительств в своих городах. Также неснимаемым президентом этой промышленной корпорации будет только мой повелитель. Вероятнее всего, это выход. Пусть они явно будут настаивать на необходимости существования совета акционеров, дабы иметь возможность вмешиваться», — понятливо кивнул Хординг. «Детали можем обсудить позднее». «Это все, не совсем». Осириус поморщился от того, что собирался сказать дальше. «Очевидно, мой повелитель, насколько это возможно, честно победив вашего брата по всем правилам драконов, желает претендовать на его сокровищницу. Это важный момент, без которого», — начал было тараторить Осириус, но его заткнули резким жестом лапы. Теперь уже к изумлению Аргазы и Кобольда сам Хординг чувствовал себя не очень удобно. Сокровища Авернаса были полностью разграблены. Ответ серебряного дракона заставил золотую драконицу и Осириуса выпучить глаза. «Кем?» — спросили они с явным подозрением. «Сриана Исступленная, мать победителя моего брата, победила его стражу, прорвалась в логово и забрала практически все». Хординг чуть дернул уголком пасти в раздражении. Улетая, она сказала, что это плата за ее заботу о сыне и за уничтожение какого-то редкого гномьего алкоголя. «Признаться честно, В правдивости этой части я не уверен, возможно, перенервничавшие стражники. Больше не слушая Хординга, Осириус со стоном прикрыл глаза, чувствуя нарастающую головную боль. Будучи свидетелем тех давних событий, Осириус прекрасно помнил, как четверка вермлингов приговорила все бочонки редчайшей гномьей выпивки одной красной драконицы. Аргалору это не понравится, нервно подумал Осириус. Совсем не понравится. От автора. Увеличенная глава за день пропуска. Глава 8. Осознав, что Хординг готов заключить сделку, Осириус сделал все от себя зависящее, чтобы протолкнуть еще парочку мелких, но важных для Стальбурга и Маготиха пунктов. Со своей стороны Серебряное Крыло должен был пару раз упомянуть о продукции Аргалора, сделав тому рекламу на самом высшем уровне. Будучи знакомым с герцогами и даже самим императором, Хординг должен был стать прекрасным рекламным щитом. Второй же важный момент заключался в использовании связей Хординга в поиске и найме заслуживающих доверия магов, в чьих головах были не только опилки и желание красиво помахать посохом в бою. Очевидно, Хординг не был рад этим заниматься, но желая окончательно закрыть вопрос с Авернесом, скрипя зубами, согласился. Согласовав все пункты, Серебряный Дракон лично разорвал все цепи, игнорируя попытки Осириуса убедить, что они могут справиться с этим и сами. Видимо, таким образом дракон мелко мстил за все это обсуждение, уничтожив ценные материалы. Стоило цепям исчезнуть, как Авернос тут же очнулся. «Че что, где я?» Растерянно начал подниматься бронзовый ящер, чтобы в следующую секунду в его глазах появилось осознание. «Аргалор, где ты, ублю?» Бум. Тяжелый кулак Хординга с жутким грохотом впечатал ослабленного Авернаса в землю с такой силой, что Осириус еле устоял на ногах от случившегося землетрясения. «Брат», стоило Авернасу собрать разъехавшиеся глаза в кучку, как его тон мгновенно изменился, став довольно тоненьким для такой туши. «А что ты тут делаешь, а где это вообще тут?» Бронзовый наконец-то пришел в себя достаточно, чтобы осознать, что никакого города и в помине нету, а сам он лежит на каменной плите. «Презренный дурак», — зарычал Хординг, склонившись над электрическим вихрем, заставив того ощутимо сжаться. «Мало того, что ты напал на молодняк цветных, чем опозорил не только себя, но и свою семью, так ты умудрился еще и проиграть полувермлингу. И словно всего этого мало, мне, повторюсь, мне приходится прилетать сюда, чтобы вытащить твою бесполезнейшую тушу, так как одним своим существованием ты вредишь всему нашему делу. Брат, послушай, этот Аргалор не знает чести, он напал на меня огромным числом и приготовил ловушку». Попробовал раздраженно оправдаться Авернос, но схлопотал второй удар по черепу, отчего вздрогнула уже Аргаза. «Честь мне показалась или я услышал от тебя о чести», — издевательски зарычал Хординг. «Даже если на мгновение забыть, что ты в 10 раз старше своего противника, то в битве нет чести, тупой ты идиот. Тем более, когда ты напал на него на его же земле. А теперь закрой пасть, пока я тебе ее не сломал, и лети за мной. Надеюсь, пользоваться ты ими не разучился, превратившись в дрейка. Нам предстоит многое обсудить, но уже не здесь. Но одно я могу тебе обещать уже сейчас, ближайшую пару сотен лет тебе будет совсем не до того, чтобы создавать мне лишние проблемы. Тебе это понятно?» «Да, брат», — униженно сказал Авернос, стыдясь поднять глаза, чтобы взглянуть на смотревших за всем этим смертных. «Я лечу», — поспешно сказала Аргаза, за секунду до того, как пылающий раскаленным серебром взгляд Хординга остановился на ней. Уже очень скоро Осириус без сил рухнул на спину, наблюдая, как три смертоносных рептилии поднимаются в небо и стремительно улетают прочь. «В следующий раз, когда я решу повторить что-то подобное, просто дай мне в морду», — настойчиво попросил обессилевший кобальт подошедшего Марица. «Торговаться с другими драконами – это выше моей зарплаты». «Эф-эф», – весело фыркнул бывший легионер, подавая позолоченную руку и с хеканьем поднимая друга с травы. «Я таким темпом руку бы себе отбил, ведь ты от скуки помрешь, если не будешь рисковать своей шкурой перед какими-нибудь жуткими драконами. Думаешь, тех условий, что я протолкнул, хватит, чтобы успокоить нашего господина?» — неуверенно спросил Осириус, передав Морицу весь разговор. «Я бы особо не надеялся», — философски ответил Морец. «Видится мне, когда наш господин придет в себя, нам бы лучше быть где-то в другом месте». Решение заключить с герцогом мир на долгое время оказалось очень даже правильным. Первоначальные 7 месяцев целительского сна Аргалора очень быстро превратились сначала в год, а затем и во все 5 с чем-то лет. Неплохо изучивший драконью физиологию на Авернасе Элорик высказал мнение, что так как их повелитель все эти годы отказывался от длительного драконьего сна, то его организм, воспользовавшись возможностью, решил оторваться по полной. «Так, может, разбудим его тогда?» – высказал мысль Тарет Варбелд, на что получил массу косых взглядов и предложение быть тем идиотом, кто на это пойдет. Кроме того, Скотт все же не был уверен, что ранняя побудка будет полезна для организма Эргалора. Впрочем, даже без своего повелителя прислужникам покорителя бури было чем заняться. Обрадованные возможностью забрать себе наработки дракона герцоги и графы хоть и возмущались требованиям Хординга, но решили, что будущая корпорация позволит им это сделать и без военного вмешательства. Воспользовавшись своими связями, Серебряное крыло убедило императора отправить письмо, осуждающее войну между сюзереном и вассалом. Обычно герцоги могли бы проигнорировать подобное письмо, но в данный момент положение Блома оказалось довольно неустойчивым на политической арене. Он даже не стал возражать против названия их будущей компании – корпорация Эргалориум. Прекрасно представляющий будущее недовольство своего повелителя Осириус сделал все от себя зависящее, чтобы создать как можно больше причин, почему Эргалору не надо сжигать своих прислужников в драконьем пламени. Необходимость огромных финансовых вложений дворянам тоже не особо понравилась и легла тяжелым бременем на их владение, но в дальнейшем, когда были открыты первые цеха, поток золота начал постепенно возвращаться обратно в их сокровищницы. Вот только если они думали, что схватили бога за бороду, то они жестоко ошибались. Нахватавшись от своего повелителя множеству изуверских хитростей, Морец с Осириусом не забыли добавить в итоговый, толстенный договор множество важных мелочей, серьезно ограничивающих в той или иной степени развитие своих дорогих соседей. В этом им помог опыт написания наемного договора драконьих ублюдков, где уже были отработаны самые качественные тактики обмана. Благодаря ему они совершенно незаметно вписали пару пунктов, вызывающих вопросы лишь при очень внимательном наблюдении. Уже же празднующий победу герцог хоть и просмотрел договор, но решил не тратить время на его доскональное чтение. Хоть герцог и графы получили технологию литья стали, способ ее массового производства и рынки сбыта, однако в какой-то момент аристократы обнаружили, что их сталь мало того, что куда более худшего качества, так и производство ее заметно ниже. На выдвинутые обвинения Осириус невинно заметил, что то самое качество достигается с помощью специальных рунных конструкций, чей секрет является тайной корпорации. На законный вопрос, какого хрена они не получили этот самый секрет, будучи полноправными членами, пришел логичный ответ, что согласно подписанному всеми договору часть технологических тайн принадлежит дракону. И если поднимается вопрос передачи какой-либо из подобных тайн от одного из членов собрания корпорации другому, то как минимум требуется одобрение президента, который по понятным причинам пока отсутствует. Пышущие яростью делегаты герцога и графов были вынуждены уйти несолоно хлебавши, дожидаясь, пока Эргалор наконец-то проснется. Разорвать договор без последствий было нельзя, ведь он был заверен на самом верху. Впрочем, даже если Эргалор проснулся, всех их ждало бы множество удивительных открытий темной стороны бизнеса. Но вернемся же к развитию. Финансовые вложения, равные практически суммарному доходу целого герцогства Священной Центральной Империи, оказали по-настоящему взрывной рост для корпорации Эргалориум. Если изначально Стальбург мог снабжать сталью, чугуном и простейшими металлическими поделками лишь несколько графств, то с присоединением Блома их масштаб вырос на несколько герцогств, что в свою очередь благосклонно сказалось на герцогстве Нихаген. Стремительное развитие промышленности требовало в свои жернова большое количество рабочих, отчего людей в самом герцогстве стало не хватать. Целые деревни пустели, когда их жители отправлялись на заработки. Благодаря большим зарплатам многие из крестьян или жителей других графств специально приезжали в Нихаген за лучшей жизнью. Из-за того, что герцога и двух других графов не особо заботило удобство каких-то там смердов, очень скоро вокруг их заводов вырос целый лес из трущоб и уродливых, покосившихся зданий, слепленных на скорую руку. Именно там, в ужасных условиях жили рабочие, стремящиеся обеспечить будущее своих детей. Многие отсылали деньги своим родственникам в другие герцогства, зарабатывая деньги здесь. Тем не менее каждый из рабочих Нихагена знал, что если тебе повезло устроиться на работу в графстве Иклунд, то тебя при рождении явно поцеловала богиня удачи Химина. В отличие от Блома, Осириус тщательно заботился о размещении и заботе о своих новых работниках. Да, построенные для них бараки были уродливыми и неэстетичными, но зато они были крепкими, хорошо защищали от холода и стоили дешево, что позволяло их массово строить. Любой, кто поступал на работу в Стальбург, мог быть уверенным, что покупаемая ими еда будет проверена на качество, что всякие паразиты и крысы будут уничтожены, а в случае болезни им будет выдан приемлемый кредит на лечение. Надо ли говорить, что поток желающих был таков, что мастера Стальбурга проводили тяжелые тесты, дабы отобрать лишь самых умелых и трудолюбивых кандидатов. Репутация спящего дракона росла даже без его участия. О спящем драконе ходили невероятные слухи, вроде того, что сам дракон спит на огромном золотом троне и в своем сне он приглядывает и заботится о каждом жителе графства. Драконьим ублюдкам даже пришлось арестовать пару сумасшедших проповедников, призывающих людей непонятно к чему. Не стоял без дела и Маготех. Хоть скорость его роста и не могла сравниться с Аргалориумом, однако и занижать ее тоже не стоило. Аларик вместе со своими помощниками, некоторые из которых пришли благодаря рекомендациям Хординга, год за годом улучшал протезы, благодаря чему скорость их отклика вплотную приблизилась к человеческому уровню, не улучшенному эликсирами. Качество деталей, дизайн, размер и объем источников питания тоже претерпели изменения, серьезно увеличившись. Осириус долго ругался, когда в один из дней увидел Марица, который окончательно отрезал поврежденную руку по плечо, и на ее место установил полный протез. Из-за того, что мастера Маготеха еще не до конца научились прикреплять протез к плоти, для укрепления соединения Марицу пришлось носить на груди и спине стальную раму. Но, судя по всему, бывшего легионера подобная перспектива не только не напрягала, но и наоборот приводила в восторг. Аларик тоже был рад, ведь благодаря постоянным комментариям и уточнениям Марица Скотт мог в реальном времени дорабатывать и улучшать свои игрушки. О Маготехе узнавало все больше и больше людей. Благодаря наличию широкого ценового диапазона импланты Маготеха были доступны даже командирам небольших наемных отрядов или состоятельным ветеранам, что открыло постоянный поток клиентов. Частенько, особенно в западной части Центральной империи, в боях начали встречаться уже не чисто органические люди. Металлические ноги вполне успешно месили грязь новых полей сражений, остальные руки опускали мечи или топоры на головы врагов. Конечно, при наличии эликсиров ни о каком торжестве стали над плотью пока что не шло и речи, но это уже был огромный прогресс. Следящий за развивающейся научно-промышленной империей своего господина Осириус также попытался помочь и раннему пробуждению Эргалора. Для этого он постарался найти и связаться с Сиарис, сестрой повелителя, которая, по слухам, была очень неплохой целительницей. Но, как назло, непоседливая драконица покинула земли империи и ушла в хаос мелких и постоянно воюющих королевств континента Фарлонд. Прямого доступа к Катлю у Осириуса не было, а пытаться звать вслепую опасно, ведь Катли признавали над собой власть лишь драконов. Любой другой серьезно рисковал стать противником всей их расы. Наем же другого целителя был слишком рискованным. Осириус не доверил беспомощного господина непонятно кому. Немного стоит рассказать и об Аргазе. Ее поведение очень не понравилось Хордингу, решившему, что у его дочери слишком много свободного времени. Именно поэтому он поручил ее заботе уже не одно баронство, а целое графство. Усилил он и обучение магии, из-за чего у Аргазы совершенно не осталось свободного времени. Тем временем ширившиеся слухи об Аргалоре покорителе бури заставили Альбарг встретить несколько необычных гостей. Прилет большой черной драконицы вызвал нешуточную панику и хаос. Все решили, что это очередная попытка нападения, вследствие чего очень быстро вскрылась их полная неготовность отражать подобную атаку. Морец еще долго был в бешенстве, дрюча всех своих командиров и отрабатывая защиту от возможной атаки не только с земли, но с воздуха и даже под землей. Прилетевшая Аксилия, жаждущая крови, была сильно огорчена, узнав, что Эргалор восстанавливается после боя. Вот, здоровенный магический кристалл упал в лапы Осириуса, из-за чего тот с трудом чуть его не уронил. «Когда твой повелитель проснется, скажешь ему, что я хотела бы с ним поговорить». Больше не говоря ни слова, черная драконица улетела к огромному облегчению прислужников и находящегося рядом Альбарга. Падение прошлого дракона вызвало у жителей столицы Эклунда инстинктивное подозрение ко всему, что летало над ними. Однако жителям Альбарга надо было начинать привыкать к прилетам драконов, ведь спустя время они вновь увидели садящуюся на посадку драконицу. И хоть это была несравненно меньше первой, но напряженность сохранялась почти той же. Я узнала, что Эргалор ранен. «А ну отведи меня к нему, прислужник», — обеспокоенно приказала Луидора, заставив Осириуса поморщиться. Как бы Эргоза не пыталась хранить тайну, но Медная заметила долгое отсутствие Эргалора и странное поведение подруги. В очередной раз прислужники неофициально выдвинули из своих рядов лучшего переговорщика с драконами и прочими сложными существами. И какое совпадение, им вновь оказался бедный кобальт. «Госпожа, простите, но по распоряжениям нашего повелителя никак нельзя. А как он мог это сказать, если был без сознания?» — подметила несостыковку Луидора. «Так он заранее дал указание на подобный счет», — тут же выкрутился прислужник. «Подожди», — Луидора пригляделась к кобальду. «Я, кажется, тебя знаю. Эргалор о тебе упоминал. Ты Осириус, его первый прислужник, не так ли?» «Так и есть, госпожа. Я думала, ты будешь больше», — ухмыльнулась Медная. «Главное не размер, а умение им пользоваться». Прежде, чем мозг сообразил, что он сказал, выпалил уставший Осириус, после чего резко распахнул от ужаса глаза. «Госпожа, простите меня, я имел в виду». «Поверить не могу», — медленно прошептала Луидора, не отрывая пристального взгляда от Осириуса. Прислужник, у которого есть чувство юмора, завизжала, зашипела она от восторга, отчего Осириус аж покачнулся от громкости. «Стань моим прислужником. Прошу прощения, но я был бы плохим прислужником, если бы так легко менял своих повелителей», — извиняюще улыбнулся Осириус, заставив Луидору нешуточно огорчиться. «Однако я буду рад с вами обсудить все, что вы захотите», — поспешил он добавить, и на морду драконицы вновь вернулась улыбка. Поддавшаяся внутреннему порыву Луидора просто взяла и полетела, даже не думая о том, как все будет на месте. Возможность поговорить была не хуже и не лучше того, к чему все могло прийти. «А давай», — рассмеялась, легко сдавшись, Медная драконица. «А ты знаешь какие-нибудь смешные истории?» «Ао», — хмыкнул кобальт. «В каком-то смысле вся моя жизнь одна большая смешная история». Проговорившись с веселой и общительной драконицей несколько дней, Осириус благополучно отправил ее обратно домой, а также получил шаманский вариант телефонного номера. Луидора никогда не была против пообщаться с интересным собеседником, а Осириус благодаря обширному жизненному опыту мог рассказать очень и очень много веселых случаев. И вот, спустя 5 лет и несколько месяцев, веки спящего на мягчайших дорогих шкурах красного дракона наконец-то затрепетали. Глава 9. Где я? Эргалор неуверенно приоткрыл глаза и раздраженно прищурился от неожиданной яркости. Уже спустя секунду его зрение приспособилось к свету, и красный дракон с заметным удивлением рассматривал богато украшенный зал. Каждая 5 каменных стен была покрыта широкими, дорогими шкурами, а там, где их не было, висело богатое оружие, щиты или доспехи. Прямо же под шкурами расположились десятки столов с драгоценной посудой и сундуков с откинутыми крышками, позволяющими каждому рассмотреть лежащую там медь, серебро и золото. Вид раскинувшегося перед ним богатства разом прибавил Эргалору силы, и он, хоть и пошатываясь, но встал на все 4 лапы. Его нечеловеческий слух различил поднявшуюся вокруг его комнаты панику. Очевидно, его бесполезные прислужники наконец-то заметили, что их господин проснулся. Эргалор поморщился от всплывшей в памяти чудовищной боли от падения на землю с черт знает какой высоты. Лев прекрасно помнил, как трещали и трескались его кости под ударами Авернаса, или как отбитые и порванные мышцы болели столь сильно, что хотелось рухнуть на месте и умереть. Лишь подготовка, драконья ярость и упорство позволили Эргалору в тот день победить, но Думов подумал бы еще 10 раз, стоит ли когда-нибудь еще доводить свое тело до такого печального состояния. К слову о теле, лев на пробу сжал кулак передней лапы, чувствуя в себе неожиданную мощь. Да, он еще не до конца пробудился от спячки, но даже так он уже ощущал изменения. Выходит, мой сон после боя длился больше 5 лет, внутренние драконьи часы беспристрастно сообщили Эргалору о прошедшем времени. Значит, сейчас мне около 40 лет, если добавить земную часть, то по меркам смертных я глубокий старик. Интересно, насколько я изменился после столь тяжелого боя? Прислушавшись к себе, Эргалор расплылся в торжествующей усмешке. Лев давно вывел, что как минимум до 100 лет скорость его роста в холке составит около 6 сантиметров в год. Длина шеи увеличивается тоже примерно на ту же величину. После 100 лет его рост может замедлиться, но не так сильно, как у тех же металлических. Однако прошедшая битва с Авернасом и победа над ним оказали значительное положительное влияние на его рост. Так, вместо привычных 6 сантиметров в год, за время своего сна Эргалор вытянулся на все 10 в год. Таким образом, спустя 5 лет Эргалор мог похвастаться ростом уже отнюдь не 6 метров с шеей, а всеми 7. Будь это так просто, Думов поставил бы нападение на других драконов на поток. Вот только жаль, что каждая такая битва может с легкостью оказаться последней, а что-то меньшее не окажет влияния. Хоть лев и был красным драконом, что издревле любили битвы, но погибать не за грош, он тоже не хотел. Почувствовавший желание свежего воздуха, Эргалор двинулся к одной из стен, занавешенной тяжелыми шторами. Сам зал мог считаться огромным, с 10-метровым потолком, однако для самого дракона это в лучшем случае была просто просторная комната. По чувствам шамана ударила искренняя радость пробудившихся вместе с господином духов. Вспыхнувший на чешуе огонь Игниса и пробежавшие между чешуек корешки Зары вызвали на морде дракона одну из немногих мягких улыбок. Верные духи, осознав состояние повелителя, терпеливо охранял его сон все эти 5 лет. Осириус стабильно помогал им расти, поэтому в их развитии не было простоев. Получив приказ и порцию магии, Зара была рада вырастить 2 длинных ветки, с помощью которых она резко распахнула шторы, позволив дракону полюбоваться на широкие, полностью застекленные двери на балкон. Надо же, они сделали щеколды под драконьи размеры. В развлечениях хмыкнул Эргалор, собственноручно открывая двери и подставляя морду свету солнца. Лев уже знал, что все это место было построено уже после начала его сна, следовательно, ему хотелось посмотреть, куда же прислужники его все же притащили. Доносившийся ранее приглушенный шум мгновенно сменился звуками живущего своей жизнью обширного города. Поднявший Эргалор ошеломленно разглядывал раскинувшийся под ним в несколько раз увеличившийся Альберг. Если 5 лет назад за границами города все еще можно было увидеть леса, то теперь все вокруг было вырублено и на месте деревьев стояли деревянные, а изредка даже каменные дома. Лев прикинул, и если он правильно рассчитал, то его нынешнее поместье, к слову, выполненное магами полностью из камня, находилось на одном из холмов, ранее совершенно неиспользуемых. Насколько же расширился город, невольно хмыкнул Эргалор. Кажется, мои прислужники зря времени не теряли. Если верить расселению, Альберг движется в сторону Стальбурга. Значит ли это, что когда-нибудь 2 города, промышленный и обычный, объединятся? Волей-неволей, но Эргалор не мог не отметить трудолюбие своих прислужников. Мысленно Думов для себя лишь подтвердил, что его расчет на умелых и опытных слуг полностью оправдался. Даже несмотря на его отсутствие, они отлично справились и без него, лишь приумножая его благосостояние. И хоть Эргалор не стал об этом даже думать, но его решение относиться к своим прислужникам достойно привело к тому, что когда он был абсолютно беспомощен, никому из них даже не пришла мысль тихо его прирезать и забрать всю его финансовую империю себе. Там, где обычно красные драконы правили страхом, Эргалор заставил их привыкнуть к мысли, что их повелитель – неотъемлемая часть их нынешнего существования. Его прошлое земное воплощение могло бы собой гордиться. «Видимо, зря я был с ними так строг», – решил для себя Эргалор, отворачиваясь и медленно пробираясь обратно в комнату к своему ложу. Все же чувствовал он себя не очень хорошо. Очевидно, Сириана была не права, и мои прислужники не столь бесполезны и глупы, как у других драконов. Другие повелители неба набирают кого попало, в то время как я использую индивидуальный подход. Даже просто сравнивать наши методы – это оскорбление. С усталым выдохом Эргалор рухнул на мягкие шкуры. Нестерпимо захотелось есть, нет, скорее невыносимо жрать. Будучи одними из самых магических существ, драконы были способны игнорировать многие законы физики. К примеру, находясь в своем долгом сне, именно за счет магии им не требовалась еда и они были способны расти. Тем не менее, даже несмотря на магию, некоторые последствия подобной спячки не могли игнорировать даже они. То же тело хоть и выросло, но телосложение Эргалор стал напоминать бездомную собаку, что не ела уже пару недель. «Чего вы ждете?» – громкий рев потряс поместье. «Несите поесть, я голоден». Итак, бегающие прислужники заспешили с новой силой. Еще не успело отзвучать эхо от его крика, как к нему в комнату уже несли истекающие соком цельно запеченные туши молочных поросят, молодых бычков и баранов, посыпанные дорогими специями, обжаренные со всех сторон, покрытые маслом. От вида этих яств Эргалор чуть не захлебнулся слюной. С рычанием он впился в эти блюда, разрывая тающие прямо на когтях мясо и глотая, практически не жуя и не обращая внимания на постоянную вереницу таращившихся на него слуг. Иногда он прикладывался к огромной деревянной кружке, наполненной алхимической гномьей водкой. Сама окованная металлом емкость была столь огромна, что больше напоминало странный тазик. Для драконьей глотки даже самый крепкий алкоголь был подобен слабому вину, но порождаемые им вкусовые горки вносили непередаваемый букет ощущений. Кухня явно тоже претерпела изменения, одобрительно зарычал лев, вновь мысленно хваля своих прислужников. Мои прошлые повара тоже были неплохими, но здесь определенно новый уровень. Некоторые из этих специй совершенно неприемлемы и даже ядовиты для слабых рас, но для дракона это истинное лакомство. Приятно, что Осириус внимательно слушал те уроки сырян. Видит Элдвинг, это и впрямь вкусно. Но как бы Думов не желал продолжать и продолжать этот пир вечно, но его желудок в какой-то момент сказал свое веское «достаточно». Заметившие замедление трапезы их господина слуги, начали приносить небольшие десерты, вроде больших блюд целых зажаренных куриц, индейк и кроликов. Учитывая размеры дракона, он их ел подобно сухарикам, просто закидывая сразу несколько штук в пасти, наслаждаясь острым соусом. Если человек посмел бы съесть даже один единственный кусочек такого мяса, то рисковал бы получить ожог полости рта, гортани и желудка. После еды вновь захотелось спать, но Эргалор героически боролся с этим позывом. Очевидно, впереди ждал серьезный разговор с его слугами. И, как оказалось, он не ошибался. Двери вновь открылись и внутрь скромно зашли двое. Одетый в красную мантию невысокий кобальт и полностью покрытый доспехами морец. Эргалор удивленно прищурился, разглядывая совершенно механическую конечность своего командующего и что-то невероятно отдаленно похожее на механический экзоскелет. Оба прислужника тихо вошли и вытянулись перед драконом, чем заставили последнего еще больше начать гордиться тем, как хорошо он обучил своих подчиненных. Даже несмотря на все то, чего они добились, Морец и Осириус не возгордились, а продолжили скромное служение. «Приветствуем вас, повелитель», — поклонился Осириус, и его примеру быстро последовал Морец. «Не передать словами, как мы счастливы видеть, что вы в полном здравии. 5 долгих лет мы ждали этого дня. Прямо сейчас все готовятся к грандиозному празднику в вашу честь». «Хорошо, хорошо», — удовлетворенно кивнул лев. «Я рад, что в мое отсутствие вы упорно трудились и не посрамили мое гордое имя. Вероятно, вы редко слышали от меня такие слова, но я хочу сказать, что каждый дракон хотел бы таких хороших прислужников, как вы». Морец и Осириус быстро переглянулись, и Эргалор внезапно почувствовал, будто в комнате возникло напряжение. «Все же хорошо, напряжение усилилось. Не посрамили же, верно?» — медленно уточнил он, чувствуя, как его смутные подозрения начинают крепнуть. Пару минут спустя аккуратных пояснений общая сцена немного изменилась. Морец и Осириус вжались в одну из стен, а над ними зловеще ярился здоровенный красный дракон. В паре мест камни раскалились до красна от попавших в них огненных выдохов. Кое-где начались пожары, но даже в ярости Эргалор инстинктивно потушил свое добро. «Вы сделали, что?» От его крика разом вылетели все стекла, дождем осколков посыпавшись вниз. «Господин, поверьте, другого выхода просто не было!» Поспешно закричал Осириус, с паникой глядя на клубящееся в глотке дракона пламя. Хоть они оба и выпили эликсиры против огня, заодно обвешавшись огнезащитными амулетами, но надолго их это не спасет. «Герцог уже подступился к нашим землям, а с ним было войско второго графа. Если бы мы не сделали то, что сделали, то все бы пошло прахом. У него было слишком много солдат, и поэтому вы не придумали ничего умнее, чем просить помощи у Эргазы». Эргалор разрывался от двух чувств: недоверия и ярости. «Вы хоть знаете, как долго она будет мне это припоминать, о чем я вообще говорю, какой и как долго она никогда не забудет этого?» Несмотря на расстояние и саму невозможность подобного, он чуть ли не физически чувствовал исходящее от Эргазы самодовольство, хоть она и была за 1000 километров от него. «Следующая их встреча будет настоящим кошмаром. Господин, это я решил так поступить. Осириус ни в чем не виноват», — попытался было вякнуть Морец, но заткнулся, когда недружелюбный взгляд Эргалора остановился на нем. «Даже если так, то я как-то не помню в твоих навыках шаманизма, а Эргазу способен найти лишь один разумный, и он прямо сейчас уже здесь». Льву очень хотелось спалить этих двух клоунов на месте, но человеческая часть Эргалора намекала, что если он превратит их в пепел, то они слишком легко отделаются, все равно оставив его разбираться с последствиями. Устало фыркнув, красный ящер проследовал обратно на свое ложе, где и рухнул к вящему облегчению прислужников. «Хорошо, я надеюсь, это все, где вы умудрились напортачить», — уточнил Аргалор, и ему не понравилось нехорошее молчание. Договаривающийся об условиях мира Хординг, отец Аргазы, высказал необходимость продажи части акций Стальбурга герцогу и двум оставшимся графам, тоненько пояснил Осириус и, видя, как его повелитель чернеет мордой, поспешил добавить: «Но мы хорошенько их обманули в заключенном договоре. Да, они получили часть технологий, но лишь самые простые и дешевые. Кроме того, они были вынуждены вложить целые состояния в Стальбург и свою промышленность, что очень сильно подстегнуло наш собственный прогресс. Недоумки, мерзавцы, имбецилы». Аргалор страдальчески ухватился за морду. Права, ох, как права была его матушка, когда говорила, что на прислужников никогда нельзя полагаться в серьезных делах. Стоит им поручить что-то, что по крылу лишь дракону, как они обязательно прогнутся и пустят все по ветру. Когда он сжал челюсти на горле Авернаса и заставил того потерять сознание, все было идеально. Стальбург принадлежал ему, взрослый дракон был побежден, и он должен был наслаждаться плодами своей победы. Как они могли все это просрать? Стоп, а как же Авернас? Словно читая его мысли, теперь в разговор включился и Морец. То есть вы просто взяли его и отпустили? Подозрительно тихо уточнил красный дракон, заставив двух прислужников дружно сглотнуть. Эн не просто господин, попытался улыбнуться Осириус, но вышло как-то криво. Мы заставили Хординга прорекламировать Аргалориум и Маготех. Ну и столь долгое нахождение у нас одного из металлических драконов создавало опасный прецедент. Господин, вы же сами знаете, что удерживать дракона против его воли запрещено. Причем нами, обычными прислужниками. 7 месяцев и так было очень много. Так, Аргалор закрыл глаза и сосчитал до 10, открыл, посмотрел на прислужников, вновь закрыл и посчитал уже до минуты. Допустим, что, как вы и говорите, отпускание моего врага, которого я победил лишь ценой невероятных усилий, это абсолютно правильное решение, которое полностью подпадает под мои интересы. Но тогда у меня есть еще один вопрос. Вы поднимали вопрос сокровища Вернаса перед Хордингом, вы потребовали, чтобы он их передал мне, а Сириус и Морец уже было открыли рты, но Аргалор заставил их замолчать одним жестом. Сейчас я советую вам очень-очень хорошо подумать над тем, что вы собираетесь сказать дальше, обманчиво мягко посоветовал красный дракон, и его глаза горели очень нехорошим светом. Ведь от вашего ответа зависит, что будет происходить дальше. Да, повелитель, решительно кивнул Осириус. Мы сказали Хордингу передать сокровища брата вам, а он, коротко выпалил Аргалор, он был не против, столь же четко ответил уже Морец, заставив льва облегченно откинуться на шкуры. Фух, это было настоящим облегчением. Да, его прислужники были идиотами, но в конце концов они не были полными. КХМ, неловкий кашель Морица заставил дракона окаменеть и очень медленно открыть глаза, заставив того засуетиться. Тут такое дело, Хординг был не против, да, но нарисовалась маленькая проблемка, ГМ. Короче, чего тянуть, ваша мать, ну, Сириана. Признаться честно, мне не довелось чести ее лицезреть, но Осириус рассказывал. Она внушает, да. Короче, золото она тю-тю, все забрала, прямо из логова. Сказала, что это, дескать, плата за какое-то там бухло, что выжрав, в смысле вы выпили с вашими дорогими родственниками. Ну и урегулирование конфликта с металлическими, да. Два прислужника, затаив дыхание, ждали ответа. Но даже спустя пару минут ничего не изменилось, и два красных глаза продолжали на них пристально смотреть. Вскоре стало очевидно, что дракон подозрительно неподвижен. Неужели он, ахнул от пришедшей страшной догадки Морец. Осириус быстро подскочил к дракону и подставил под морду лезвие кинжала. Нет, он лишь потерял сознание. Оба прислужника неуверенно оглядели застывшего повелителя, после чего Осириус неловко опустил ему веки, так как остановившийся взгляд сильно их напрягал. «Думаешь, он хорошо все это воспринял?» – оптимистично спросил Морец. «Нет, ну а в целом, все не так уж и плохо», – жизнерадостным тоном заявил Морец, с силой вонзая грязную лопату в огромную кучу свиного дерьма. Куча была столь огромна, что она нависала над ними всеми, словно холм. Все же могло закончиться намного хуже, а так, мы живы, здоровы, работаем на свежем воздухе. Я за всеми этими бумажками и донесениями уже света белого не видел, думал, хоть выйду, развеюсь, а тут на тебе, все само в руки, как говорится. Ты можешь заткнуться хоть на секунду, завопил, что есть мочи, взбешенный Тарет Варбелд. Как оказалось, под гнома специальных сапог и рукавиц не было, поэтому те, что были, смотрелись на нем невероятно забавно. Это из-за вас мы все здесь оказались, так что хватит делать вид, что все идет, как надо. А ну не кричи на Марица, Тарет, возмутился Осириус. Что-то я не помню, чтобы ты возмущался на том совете, поэтому закрой пасть и лучше махай лопатой. Я кричу не на Марица, а на вас обоих. Я всегда знал, что от тебя только проблемы, Осириус. Ты, как кобальт, ничего не мог хорошего принести, уж мы-то, гномы, знаем ваше племя. И вот, полюбуйся, где мы все оказались из-за твоих охренительных идей. Интересно, а возможно ли использовать эту субстанцию? Аларик внимательно разглядывал лежащее на его лопате дерьмо, в некотором интересном и необычном зелье. А ну хватит болтать и за работу, дал петуха молодой стражник, что был поставлен сюда контролировать их работу. Когда проснувшийся дракон первым же постановлением разжаловал все высшее командование прислужников-сборщиков дерьма, то в руководстве корпорации и компании разразился настоящий хаос. Как итог, не желающие присматривать за своим бывшим начальством опытные командиры спихнули эту обязанность на младший командный состав, а те уже на ветеранов, а последние на полных новичков. Таким образом, этот молодой стражник стал тем, ниже кого спихнуть уже было нельзя. Необходимость прикрикивать на столь опасных и жутких людей вызывала у молодого стражника дикий стресс, но если он бы филонил, имелся риск познакомиться уже с очень недовольным драконом. «Молодец, боец, так держать!» — одобрительно кивнул стражнику улыбающийся Морец. «Всегда нужно показывать строгость, а то работники совсем расслабятся». Молодой стражник, чуть не плача, сдвинул слишком большой для него шлем прямо на лицо, а высшее руководство корпорации с матом принялось и дальше размахивать лопатами под шокированными взглядами проходящих мимо жителей Эльборга. Глава 10. Аргалору потребовалась вся его сила воли, чтобы, когда он очнулся, не спалить всех своих прислужников разом. Отправка их всех месить говно была величайшим примером его терпения и добродетели. Любой другой дракон на его месте уже искал бы себе новых прислужников на место убитых старых, но лев считал глупостью разбазаривание даже столь тупорылых ресурсов. Как итог, кучка растратчиков его золота отправилась работать ассенизаторами, самому же Эргалору пришлось срочно искать им замену. И очень скоро красный дракон столкнулся с неожиданной проблемой. Найти замену его главным прислужникам оказалось просто невероятно тяжело. «Простите меня, господи Ин!» Чуть не плача, рухнул на колени один из сотников драконьих ублюдков и принялся стучаться головой о пол под невпечатленным взглядом Аргалора. «Я все исправлю, только не надо меня есть. Кто вообще говорил о том, что я буду тебя есть? Не ври себе. По сравнению с томленой говядиной, что готовят мои повара, ты совершенно не котируешься». Недовольно рыкнул Думов, чувствуя, как у него начинается мигрень. «А ну встань и хватит трястись, как великан перед драконом. Ты воин или кто?» Следуя приказу, мужчина быстро поднялся, но судя по совершенно белому лицу и блестящим бисером капелькам пота, он был явно не здесь. Видя это, Аргалор мог лишь тяжело вздохнуть. Не вчера родившись, Аргалор догадывался, что передача дел сразу стольких высших руководителей не сможет обойтись без хаоса. Тем не менее, даже он, как оказалось, недооценил ту гору работы и проблем, что на него рухнуло. Местные смертные оказались полными бездарями, неспособными, такое чувство, справиться с простейшей работой. Аргалор даже заподозрил заговор с целью вернуть прошлых руководителей, но тайная проверка лишь подтвердила их полную некомпетентность. Оказалось, хоть они искренне пытались справиться с нагрузкой того же Осириуса и Марица, но у них ничего не получалось. Говорило ли это хорошо о его прошлых прислужниках или плохо о всех нынешних? Но если бы это была единственная проблема, то Эргалор готов был бы с ней смириться. Пара, максимум несколько лет дрессировки и наказаний, и, как говорится, можно даже медведя научить читать. Вот только с чем у него так и не получилось справиться, так это с практически религиозным ужасом местных по отношению к нему. Казалось бы, раньше же драконьи ублюдки были способны разговаривать и не падать ниц, стоило дракону с ними заговорить, так почему сейчас все иначе? Вот только Аргалор упустил тот момент, что изначально многие бойцы ублюдков видели Аргалора с самого начала и присутствовали, когда он рос. В течение же 5 лет его сна многие из них ушли на пенсию, а их место заняли те, кто дракона в глаза не видели, зато были наслышаны о нем более чем. Ставшая легендарной фигура дракона пугала их до мокрых штанов, и любые попытки Аргалора это исправить продвигались очень медленно. В конце концов, сложно не бояться нависшую над тобой семиметровую огнедышащую тушу, обладающую далеко не ангельским нравом. Дошло до того, что сроки части поставок оказались сорваны, и Аргалор был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. «Ох, мой кабинет, как ты без меня поживал!» Торец с любовью огладил свое рабочее кресло и тяжелую, высокую для гнома столешницу, после чего мрачно зыркнул на своего зама, который от такого внимания вытянулся по струнке. «Что, Гарут, думал навсегда мое место займешь? Наверное, жалеешь, что я вновь вернулся?» «Нет», — поспешно выпалил человек, пожирая гнома нарочито преданным взглядом. «Господин Торет, вы же знаете, что я бы ни за что не посмел, но повелитель сказал срочно продолжить работу в прежнем режиме, а кроме меня никто и не сумел так быстро принять на себя ваши обязанности». «Ай, не оправдывайся, Гарут», — фыркнул в развлечении Варбелд, имея прямо сейчас столь хорошее настроение, обычно сварливый гном готов был простить весь мир. «Пошел прочь из моего кабинета. Будем считать, что на первый раз я не заметил, как твоя задница просиживала обивку моего личного кресла». «И ничего я не сидел», — пробурчал заместитель, разворачиваясь. «Кресло и столешница слишком низкие для меня. Мне показалось, или я что-то сейчас услышал, кто-то захотел искать новую работу». «Никак нет», — заместителя буквально сдуло. «Совсем распоясались без меня», — по-отечески хмыкнул гном, усаживаясь обратно в свое кресло и расплываясь на его мягкой обивке. Прошло-то всего 2,5 недели. К началу второй недели Торет уже начал впадать в отчаяние. Спать в бараке и махать лопатой с фекалиями – это было далеко не предел его амбиций. Хуже того было слышать шепотки о том, как построенная ими система, если не рушится, то очень сильно трясется без должного руководства. К счастью, Торет в очередной раз не ошибся в драконе. Хоть Аргалор и был самодуром, но он правильно оценил ситуацию и вернул всех своих главных прислужников обратно на их места. Не было никакой грандиозной встречи или беседы. Просто в один из дней их барак посетил один из множества управляющих, сообщивших, что их прегрешения не забыты, но их исправлением они займутся уже на своих прежних местах. Очевидно, таким образом Аргалор сохранял лицо и делал вид, будто ничего и не было. Прислужники тоже никак не показали, что случилось нечто неожиданное, и спокойно вернулись обратно на работу. Если у кого из их замов и были вопросы, они мудро держали их при себе, зато остальные работники корпорации лишь вздохнули с облегчением, видя, как все возвращается к привычному распорядку. Мысленно Торет вытер пот. Пробуждение Эргалора вышло столь не вовремя, что Варбел чуть было не пропустил встречу со своим изгнанным кланом, которую сам же и назначил. Клан Варбелд был одним из многих небольших кланов, проигравших политическую войну в подземных городах гномов. В таком случае у кланов оставалось не так уж и много выборов. Во-первых, клан мог собраться и попытаться создать новое поселение в подземном мире. Минусом подобного подхода были поджидающие там тысячи опасностей, среди которых работорговцы темных эльфов были далеко не самой худшей проблемой. На подобный путь были способны лишь по-настоящему большие кланы, да и то редко у кого из них получалось не только создать поселение, но и разрастись в полноценный город гномов. Вторым вариантом было сдаться и лишиться статуса клана, разойдясь по остальным кланам, потеряв всякую гордость и память предков. Очевидно, клан Варбелд выбрал третий вариант – продать или бросить все и подняться на поверхность, ища успеха среди наземных рас. Как это часто бывает, успех почему-то не пришел, и Варбелды разбрелись по всей империи, впрочем, не забывая держать друг с другом связь. Когда Торет устроился на столь удачное место, он сразу позвал сюда весь свой клан, соблазняя их великой нуждой Стальбурга в опытных кузнецах и мастеровых. И хоть далеко не все варбелты были кузнецами, но руки у них росли из правильных мест. К несчастью, кланом до сих пор управляли старики, что и привели клан к нынешнему состоянию. С недовольством Торет изыскивал специальные фонды, чтобы оплатить их поездку в Стальбург. И вот, пятеро вечно недовольных всем стариков наконец входят в его кабинет. И если он до сих пор правильно разбирался в их лицах, его вид, сидящего за большим столом, когда они должны были ютиться на одинаковых табуретах, их совсем не вдохновил. Их сопровождающие остались снаружи, что опять же показало, какой властью Торет здесь обладал. «Торет Варбелд», — прошамкал Нирин Варбелд, нынешний глава клана, когда все они уселись. Это был невероятно старый гном, чья борода была абсолютно бела и столь длинна, что он заправлял ее за пояс. Нас и меня в том числе удивил ваш призыв. Насколько я помнил, вы работали в какой-то деревенской кузнице. Теперь же, если верить вашим словам, вы поднялись очень высоко. Остальные старейшины согласно закивали. Тарет немного расслабился, кажется, его гости были настроены позитивно. Но, как стало скоро ясно, он поспешил с суждением. Но какой ценой? Сагрим Варбелд, 400-летний старейшина, возмущенно ударил кулаком по коленке. Этот молокосос ради золота и власти связался с одним из наших исконных врагов, драконом. Скажи, Тарет, каково это, быть одной из вещей этой кровожадной рептилии? Уж получше, чем дряхлой и бесполезной кучей шлака, что ни за что не отвечает, проживая остатки репутации и артефактов клана. Мгновенно завелся Тарет. Из-за взрывного характера гномов их споры всегда отличались огоньком. Побольше уважения, молокосос. Когда ты еще не родился, я уже в штольнях командовал. Жаль, что тебя там и не завалило. Тихо, не очень громко, но весомо приказал глава клана. Сагрим, тебе будет что сказать. Но сегодня мы сюда прибыли, чтобы послушать юного Тарета. Самого Тарета от юного немного перекосило, но он не стал возмущаться. Хоть ему и было уже 158 лет, но для Нерина как бы не все они были юными.